Глава 20. Снаружи ангар казался не таким большим, но внутри его размеры словно увеличивались втрое. Горевшие под потолком светильники с трудом размыкали сырой мрак складского помещения. После солнца, там, снаружи, все здесь казалось каким-то нереальным, как будто прибывшим из предутреннего сна, загулявшего накануне солдата. Едва Таргар и Грей показались в ангаре, от дальней стены отошел еще один Грей и направился к незнакомцам. Это было похоже на встречу собак, которые впервые увидели друг друга. Несколько неуверенных шагов, остановка, чтобы потянуть носом воздух и понять, кто враг, а кто друг. В конце концов, неизвестный Грей зашагал бодрее и вскоре остановился напротив прибывшей пары. Кабина опустилась, и из нее выскочил пилот. По его лицу Джек сразу понял, что это компанейский парень, поскольку незнакомец так радовался, будто встретил родственников, при том, что на его рукаве красовался шеврон Аркона. Опустив кабину Таргара, Джек выбрался наружу и, оглядевшись, подошел к Аркону. «Здорово, приятель!» – воскликнул тот и первым подал руку. Джек осторожно ее пожал. Довольная улыбка недавнего противника смутила его. «Ты че так радуешься, комрад?» «А ты что, не узнал меня?» «Нет. А откуда мне тебя знать?» «Ну, если не меня, то моего гоблина. Смотри, вот этот раскрас. Такой только у меня был!» Воскликнул пилот, указывая на коричневые полосы по всему корпусу машины, как будто он стоял в тени раскинувшихся ветвей. «Постой, постой, так это ты был на болоте недалеко от форта Забияка?» – начал вспоминать Джек. «Вот именно, приятель!» – воскликнул арконский пилот и, подскочив к Джеку, хлопнул его по плечу. «Ты помнишь, как станции прессовали нас на этом валу у болота? Помнишь ведь?» «Помню», – кивнул Джек. «А это мой ком взвода. Он тоже там был и палил из своего гаусса». «Да-да, точно!» – закричал арконский сержант и, подбежав к Хиршу, хлопнул его по плечу. «Здорово, комрад! Я помню, как ты долбил по станциям. Мы еще удивлялись меж собой. Что за хрень там у них сидит и огнем сверкает? А это значит гаусс?» «Гаусс, комрад!» – кивнул Хирш и пожал сержанту руку. «Подумать только! Я такой хрени в жизни не видывал!» Сержант обежал Грей Хирша три раза, дотянулся до чехла гаусса и, покачав головой, остановился. «Хорошо, что я в этом прицеле не замаячил. Ой, как хорошо!» «А нас тогда очень ваши лаунчи напугали», – вспомнил Джек, поглядывая на высокий потолок ангара. «Как налетели, я думал, все, кранты». «Да уж, только они не за вами прилетали. Это мы до хрипоты их по радио вызывали. А наш оперативный треплет. Вам ничего не угрожает, прекратите истерику. Вы представляете такую скотину? Сидит там у себя, радисток щупает и говорит, что нам ничего не угрожает. А как не угрожает, если наш старшина Ромли уже сгонял на Грея в рощу и засек, где у этих станций десантная баржа была спрятана? Так нам и доложил. Сфера огромная, вызывайте лаунчи срочно». «И что потом?» – спросил Джек. «Сожгли его станции. Заметили и сожгли. А потом ломанулись в нашу сторону. Ну и дальше вы сами видели». «Да уж, видели», – согласился Хирш и невольно кашлянул, вспомнив, как горела в его кабине вся обшивка. «А вообще-то я зовусь Питер Шойбле». «А я Тедди Хирш, а он Джек Стентон». «Ну, очень приятно. А мы вот тут пока обитаем», – сообщил Шойбле, обведя рукой все пространство ангара. «Сегодняшнюю ночь провели здесь, в палатках. Он там в левом углу, начальницкая, а я вот в той большой ночевал, с пихтурой». «А чего твоя пихтура такая набыченная?» – спросил Хирш, поглядывая на сидевших возле большой палатки солдат, которые занимались своими делами. Перебирали амуницию, чистили оружие и что-то ели. «Разведотделение. Они на людях всегда такие». «А что за работу нам делать придется, ты не в курсе?» «Но начальники не особо распространяются». Шойбле покосился на командирскую палатку. «Но, я так понял, искать кого-то будем». «Каких-нибудь беглых преступников?» – улыбнулся Хирш. «Для такого дела полиции бы хватило, а у нас разведотделение, да и старшина с капитаном, личности непростые». «А что значит «непростые»?» Сержант снова оглянулся на командирскую палатку, потом потер подбородок и посмотрел на Джека, а потом на Хирша, словно взвешивая, можно ли им доверить что-то секретное. «Вы слышали про службу СГБ?» – спросил он. Джек с Хиршем переглянулись. Джеку эта аббревиатура ни о чем не говорила, а Хирш сказал: «Это самая главная секретная служба в государстве». «Так точно, господин лейтенант. Так вот, наш капитан Ле Флер как раз принадлежит к этой компании». «Да ну?» «Точно вам говорю», – понижая голос, заверил Шойбле. «Само собой, никаких документов он мне не показывал и по пьянке не проговаривался. Но я не вчера контракт подписывал. Кое-что слышал, кое-что видел, а остальное сам додумал». «Однако», – почесав затылок, признался Хирш. «Но какой из этого вывод?» «А вывод следующий. Нам здесь придется несладко, но скучать не будем». «Это плюс или минус?» – уточнил Джек. «Постой-ка», – одернул его Хирш. «А что за человек этот старшина Крафт? Он выглядит, как накачанный маслом. Вот-вот взорвется». «Ты тоже заметил, комрад? Его бочкообразное тело, его странные глаза». «А я вот этого не заметил», – вмешался Джек. «Ты не туда смотрел». Джек пожал плечами и попытался получше рассмотреть старшину Крафта, который, оседлав стул рядом с командирской палаткой, что-то писал в электронном планшете. Сложен он действительно был несколько необычно. Круглая грудная клетка, короткая шея и угловатая голова. При ходьбе сержант выглядел, как тяжелый робот Берг. «А что с ним на самом деле-то не так?» – спросил Хирш. «Мало ли странных людей встречается». «Я вам сейчас расскажу», – переходя на шепот, произнес Шойбле и придвинулся к Джеку с Хиршем вплотную. «Я, когда прибыл сюда, подогнал машину, спешился и зашел в ангар, а сержант Крафт в это время под потолком на балке корячился, кабель электрический протягивал. И то ли он на меня отвлекся, то ли подскользнулся, но вдруг грохнулся вниз, сразу за палаткой, и мне ничего видно не было. Я думал, все, амба ему. Высота там 7 метров, а пол бетонный». «А он-то что?» – не выдержал Джек. «Так сам же видишь, ходит и даже не хромает. Я поначалу опешил, а потом решил бежать к нему, чтобы помочь, если жив. А он вдруг сам из-за палатки выходит и штаны от пыли отряхивает. И потом снова на балку полез по лесенке, чтобы работу доделать. Вот такие у нас тут дела». «Эй, новоприбывшие!» – крикнул капитан Ле Флер, выглянув из палатки и призывно махнул рукой. Джек с Хиршем поспешили к нему, обойдя старшину Крафта, продолжавшего что-то писать. «Так, ребята, вон там в углу 2- и 3-местные палатки. Подберите себе подходящую и поставьте где-то здесь, в ангаре. Там же...» Капитан сдвинул руку чуть левее. «Коробки с провиантом. Пока только консервы, но все самой высокой категории. Есть даже фрукты экстремальной сушки. Залейте их водой, и через 5 минут будет свежий плод. Ну, почти свежий. «А у нас про такое только рассказывали, сэр», – сказал Джек. «А теперь есть возможность попробовать. Фруктов, если не ошибаюсь, 2 десятка видов. Количество не ограничено. Если съедите все, привезут еще. В еде мы не лимитированы». «Это радует, сэр», – улыбнулся Хирш. «А как тут с сортиром?» «С сортиром все просто. За углом ангара слева 4 кабинки. За углом справа 4 душевые кабинки. Вода тоже не лимитирована. Подвоз раз в 2 дня. Возле соседнего здания цистерна с горючим для ваших турбин. Так что все условия, господа. Только работайте». «А чего делать-то?» — тотчас спросил Джек. «Работа у нас поисковая. Ходить по старым шахтам и выискивать оставшиеся полезные ископаемые». «И это под прикрытием Гаусса?» — добавил Хирш в том же тоне, сдерживая улыбку. Зато улыбнулся капитан. Заложив руки за спину, он прошелся мимо Джека с Хиршем, потом обернулся и сказал: «Хорошо иметь дело с фронтовиками. Не нужно ничего разжевывать. Мы будем искать вражеские базы». «Под землей, сэр?» – уточнил Джек. «В шахтах?» «В шахтах, капрал». «А кто враг?» «Станции». Джек с Хиршем переглянулись. «Прошу прощения, сэр», – сказал лейтенант. «Мы будем искать те места, где базируются сфероиды». Капитан посмотрел себе под ноги и, снова взглянув на Джека с Хиршем, сказал: «Да, господа, Родина поручила нам это важное задание. Раньше мы не знали об этих возмутительных фактах, что где-то на наших планетах присутствуют военные подразделения противника, который, по всей видимости, мечтает захватить наше жизненное пространство. На первый раз информации вам достаточно. Ставьте палатку, кушайте, приводите себя в порядок. А завтра в 6 утра за нами прибудет середняк. Место высадки в 2,5 часах отсюда».